Оба Риддла рассмеялись. «Нас двое, ты один, напади и мы твой разум сомнем, как консервную банку». «Не сомнешь, Риддл», — оскалился Гарри. «Я вижу, что оба твоих разума слабы, словно ты при смерти. Да и твои иллюзии также выдают твою немощь. Что, создание Крестража там и вырывание тебя из того мира сюда не было легкой прогулкой, щенок?» Один из Риддлов увеличился в размерах и качнулся в его сторону. «Заткни свою пасть, юное дарование». Черты лица второго Риддла исказились и стали чем-то неуловимо походить на змеиные. «Ему там мало места», — подумал Гарри, обратив внимание на диадему. Оба красных облака словно соревновались друг с другом в том, кто больше захватит места на артефакте. «Ну так докажи, что ты не слаб, Риддл. Напади на меня», — сказал Гарри. «Зачем ты пришел сюда?» — выкрикнул первый Риддл. «Убирайся отсюда», — ощетинился второй. «Оставь меня в покое». Обе иллюзии Риддла стали медленно вращаться вверху диадемы и переплетаться меж собой. «Чего ты хочешь достичь, кроме бессмертия?» — спросил Гарри. Шарики с огнем под потолком разгорелись сильнее. «Захватить Великобританию, стать властителем мира, вывести волшебников из тени, чтоб они больше не прятались от обычных людей, ничего тебе не расскажем», — обозленно сказал один из Риддлов. «Проваливай прочь, можешь использовать на нас легилименцию», — рассмеялся второй Риддл. «Давай, попытайся». Надежда Гарри, что Риддл нападет первым, не оправдалась. Понимая, что прикрыть совесть самозащитой не получится, Гарри мысленно пожертвовал каплю своей крови. Из его волшебной палочки вырвалась струя огня и полностью обволокла диадему. Отброс. Тело одного из Риддлов стало змеей. Из диадемы выросли длинные металлические щупальца, которые не были иллюзией. «Смерть тебе!» Второй Риддл уменьшился в размерах и превратился в размытое облако. Гарри стихийной магией заставил щупальца зависнуть в воздухе. «Не еет!» Из красного облака первого Риддла вырвались бордовые канаты и попытались пробиться сквозь отклюминтную защиту Гарри. «Помоги мне!» Второй. Адское пламя в это время плавило выросшие из диадемы щупальца. Из красного облака разума второго Риддла также появились бордовые канаты. Пламя в это время раскалило диадему до красна, после чего раздался звук, словно кто-то разбил окно. «Поттер!» — закричал первый и второй Риддл в унисон. В диадеме стали трескаться голубые камни. Одно из облаков разума Риддла исчезло, а спустя несколько секунд потухло и второе. Оплавленные металлические щупальца, которым так и не удалось напасть на Гарри, отвалились от диадемы и упали на пол. Адский огонь собрался в небольшой шарик, а затем потух. Минус один крестраж. Осталось бесчисленное множество. К Гарри подлетела дымящаяся диадема. Почти все камни в ней треснули, металл был оплавлен. «Репаро», — Гарри указал волшебной палочкой на диадему. Ничего не произошло. Похоже, адское пламя разрушило диадему настолько сильно, что восстановлению она уже не подлежала. Гарри бегло осмотрел пол и левитировал к себе осколки голубых камней. Они, летя по цепочке, стали соединяться между собой и кое-как вставляться в диадему. «Хоть что-то», — пробормотал Гарри. Диадема выглядела как растаявшая и потрескавшаяся свеча. Когда артефакт полностью остыл, Гарри спрятал его себе в карман. После того, как Гарри отнес диадему в комнату с хламом, где изначально и нашел ее осенью, он позавтракал, а затем отправился в библиотеку. Во-первых, ему надо было вернуть на место книгу с описанием заклинания, а, во-вторых, он хотел убить время до вечера в поисках чего-то, что могло бы помочь в проблеме с Волдемортом. Он вновь и вновь перечитывал все сведения о фонарике Джека, которые только мог найти. Раз за разом внимательно разглядывал руны на мантии-невидимке. Сидел и ломал голову над пророчеством Трелани. Перелистывал собственные записи, которые вел на протяжении всего учебного года. Ничего умнее, кроме того плана, что он придумал ночью, Гарри так и не смог родить. А если Риддл-младший не сможет втереться в доверие к Волдеморту, что тогда? Гарри отложил книгу и посмотрел на дождь за окном. «Об этом я вообще не подумал». Ритмичный звук падающих на окно капель убаюкивал. «Тогда не остается ничего, кроме как надеяться, что камень успеет высосать все силы из Волдеморта до того, как он на меня нападет». Гарри нервно застучал пальцами по столу. «Нет, это не вариант. Я не собираюсь просто ждать у моря погоды. Если у Риддла-младшего ничего не получится, то нужно подготовиться и к такому развитию событий». Встав, он покинул библиотеку и вышел на улицу. Ни дождь, ни плохая видимость. Гарри уверенной поступью направился в запретный лес. «Не помешают мне. Я готов хоть слечь с тяжелейшей простудой, пока буду отрабатывать стихийную магию с землей, водой и камнями. В воскресенье Гарри смог проснуться только после обеда. Пропустив прием пищи, он попросил Грёму о маленькой услуге, после чего вновь отправился в запретный лес и пробыл там до самого вечера. Когда от голода совсем уже скрутило желудок, Гарри пришел в большой зал. Сев за стол на лавку, не так далеко от Милли и Памелы, он накинулся на ужин. «Как ты думаешь, что это может значить?» «Милли, я ничего не понимаю», — лепетала Памела. «Это так странно». «Без понятия», — сказала Милли, посмотрев на Гарри. «Я бы на твоем месте не обращала внимания». «Да как же я могу не обращать?» — воскликнула Пэм, но очень быстро понизила голос. «Автобиография Уэрлок нигде еще не продается. Эту книгу нельзя достать, тем более с автографом самой Селестины». «А, понятно, они нашли подброшенные книги», — подумал Гарри, расправляясь с овощным рагу в своей тарелке. Утром он отдал уже уменьшенные книги, с наложенными чарами отложенного действия, и попросил их отнести Милли и Памеле. Автобиографии Уэрлок должны были вернуть свой исходный размер после того, как Грёма укусил бы их за корешок. «Может, это Рассел сделал тебе подарок?» – предположила Милли. «Или другой поклонник. Тогда с чего бы и у тебя появилась книга Уэрлок? Тем более с гораздо более теплой подписью на первой странице», – обиженно спросила Памела. «У меня лишь простое моей поклоннице Памеле, а у тебя?» «Не забивай мне и себе голову», – отмахнулась Милли, иногда поглядывая на Гарри. «И радуйся, что ты получила эту ее графоманскую писанину». Памеле явно пришлась не по душе рецензия Милли на потуги Уэрлок, поэтому она активно стала доказывать подруге, что та ошибается. Гарри же всем своим видом старался показывать искреннюю заинтересованность в содержимом своей тарелки. Милли продолжала стрелять в его сторону взглядом, но он притворялся, что не замечает этого. Когда Гарри уже почти закончил ужин, к нему подлетела сова и бросила на стол свернутую газету. Уставившись на вечерний пророк, он отставил в сторону стакан тыквенного сока и, боясь лишний раз вздохнуть, протянул руку к периодике. Началось, Гарри раскрыл газету на первой странице. Выпуск за сегодняшнее число. Редбу-младший выполнил свою часть. Желудок неприятно скрутило. Гарри показательно прочел несколько статей и полистал газету. Если Волдемарт будет проверять его воспоминания, то все сейчас должно проходить идеально. Кто-то будет еще читать. Гарри, указывая на газету, обратился к сидящим рядом студентам. «Я уже все. Да, дай мне». Милли привстала и быстро загробастала газету себе. Выйдя из большого зала, Гарри поднялся на последний этаж замка. Он точно знал, куда надо было идти, но только ради Волдемарта специально побродил по коридорам в поиске нужных колонн. «Мне нужно место, в котором можно что-то спрятать». «Место, где можно спрятать?» Гарри стал ходить меж колонн, пока на стене не появилась дверь. О! Оглянувшись по сторонам, он достал волшебную палочку. Аккуратно открыв дверь, он сначала осмотрел комнату, которая пряталась за ней, а потом вошел внутрь. Где располагался буфет с диадемой, Гарри прекрасно знал, ведь буквально вчера утром он заходил сюда, чтобы поставить артефакт Кандиды. Но ради Волдемарта он пошел в противоположную сторону и стал методично разглядывать окружающий хлам. Минут через 10 таких блужданий, он нашел обгоревший буфет с каменным бюстом. Эта часть комнаты выглядела так, будто тут произошел сильный пожар. Хаем удивленно пробормотал Гарри, разглядывая оплывшую диадему. Она, Левиаса. Махнув волшебной палочкой, он заставил диадему подлететь к нему по кривой траектории. Или нет, Гарри достал из кармана пергамент, который всучил ему Волдемарт и стал сравнивать рисунок с диадемой. Спрятав артефакт в карман мантии, он стал оглядывать буфет и все остальные опаленные вещи вокруг, словно это не он сам вчера утром все тут подпалил. Гарри нужно было, чтоб когда Волдемарт станет проверять воспоминания, тот был уверен, что диадему никуда не переносили и что, скорее всего, кто-то случайно забрел сюда и наколдовал магический огонь. Мысленно проклиная Волдемарта, Гарри снова обошел всю комнату с хламом. Подойдя к выходу, он достал диадему и опять сравнил ее с рисунком. «Полный идиотизм», — подумал Гарри. «Но это воспоминание должно быть полностью настоящим, чтоб у Волдемарта даже мысли не появилось, что крестраж разрушил я». Повертев в руках диадему, он опять затолкал ее в карман и вышел из комнаты, после чего отправился в подземелье Слизерина. Найдя Рассела сидящим на диване в гостиной, Гарри попросил его о срочной встрече с Мириам. «Хорошо, завтра отправлю ей сову с письмом», — сказал Рассел, зарываясь в учебники и пергаменты. «Нет, это очень срочно», — покачал головой Гарри. «Вопрос жизни и смерти. Ну хорошо, тогда пойду и напишу ей прямо сейчас». Гарри выжидающе посмотрел на Рассела. «Вообще прямо сейчас? Да что же у тебя там случилось?» – проворчал Рассел, поднимаясь из кресла. «Уже иду, но она все равно ответит на письмо только завтра. Спасибо», – кинул Гарри вслед. Отправившись к себе в спальню, он положил диадему и пергамент с ее рисунком на прикроватную тумбочку, после чего переоделся в пижаму и лег в постель. Нервно перебирая пальцами одеяло, Гарри так полежал какое-то время, после чего потушил свет. И спектакль окончен. Найдя под подушкой предварительно спрятанную волшебную палочку Грюма, он указал ею на себя. Обливеет. Гарри стер себе воспоминания о том, как уничтожил Крестраж и как отнес оплывшую диадему обратно в комнату с хламом. Также, на всякий случай, он удалил себе память о том, как вообще в первый раз наткнулся на этот артефакт. Остальные воспоминания он решил не трогать. В полной темноте Гарри превратил волшебную палочку Грюма в маленький нож и спрятал ее под подушкой. Спать совершенно не хотелось. Тело Гарри постоянно бросало то в холод, то в дрожь. Завтра предстояло опять встретиться с Волдемортом, и он не был уверен на все 100%, что готов к этому. Чтоб хоть как-то потратить время с пользой, он стал практиковать окклюменцию, пока не заснул. На занятиях в понедельник Гарри провел как на иголках. Он бесконечно дергался и постоянно проверял карманы. Мантия-невидимка. Волшебная палочка Грюма в виде ножика. Настойка бадьяна. Бодрящее зелье, которое было сварено сегодня утром на занятии по зельеварению. Собственная волшебная палочка Грюма. На последнем пункте Гарри сбивался и начинал все проверять заново. Где-то после миллионного раза его укусил за палец Грюма, чтоб показать, насколько это ему надоело. Ауч. Хорошо. Заканчиваю. Гарри вытянул руку из кармана мантии и положил ее на парту. Так, мантия-невидимка в кармане, как и Грюма. В другом кармане бодрящее зелье. Ножик-палочка примотан к правой ноге. Настойка бадьяна в кармане штанов. Вроде ничего не забыл, все на месте. Если бы кто-то вдруг решил положить руку Гарри на плечо, то он бы понял, что тот постоянно дергается и дрожит. Не, все на месте. Гарри словил на себе взгляды соседей по парте. Почему ничего не слышно от Волдеморта? Мне не нравится такая тишина. Волдеморт сегодня, в отличие от субботы и воскресенья, не напоминал о себе и не насылал больно Гарри. Это одновременно и радовало, и напрягало. «Поттер, прекратите стучать по парте!» — воскликнула МакГонагалл, которая стояла у учительского стола. «Или по полу, или по чем вы там стучите?» «Извините, профессор», — Гарри прилежно сел за партой. «На чем я остановилась?» Гарри провел остаток уроков почти в бессознательном состоянии. Как он только смог сосредоточиться на утренних практических занятиях по зельеварению, было той еще загадкой. Может, он понимал, что бодрящее зелье ему может понадобиться, а может, он просто не настолько сильно нервничал тогда. Выйдя с последнего на сегодня занятия, Гарри посмотрел на наручные часы. 2 часа дня, и до сих пор ничего не слышно. Может, пора теребить Рассела? Он поплелся по коридору за остальными студентами, когда кто-то привлек его внимание тихим «пст». Гарри повернулся на звук. За одним из металлических доспехов у стены прятался эльф. «Мистер Поттер, меня прислала Мириам за вами. Ну, наконец-то!» Не удержался Гарри от облегченного вздоха. «Я так долго жду уже!» Эльф испуганно осунулся. «Простите, хозяйка не велела показываться перед вами, если кто-то видит». «Да-да, понимаю». Гарри протянул руку в сторону эльфа. «Держитесь». Эльф взял Гарри за руку и трансгрессировал с ним в уже знакомый замок. «Вас ожидают. Идите за мной». Эльф пошел вперед по коридору. Гарри вытянул Грюму из кармана стихийной магии и, не глядя, опустил его на пол. Уж изменил окраску своего тела и быстро подполз к стене. Слившись с окружением, Грюма направился следом за Гарри и эльфом. «Все будет хорошо. Все хорошо будет. Будет все хорошо. Будет все хорошо». Гарри шагал по коридору, стараясь себя успокоить. Дрожь не проходила. Так даже к лучшему. «Волдеморт не должен подумать, что я его не боюсь». Гарри остановился с эльфом у двери. «Я же его не боюсь, нет, или...» Мозг Гарри в спешке подсказал, что он таки боится Волдеморта и той боли, которую тот может причинить. Эльф поклонился и трансгрессировал из коридора. Выдохнув, Гарри взялся за витиеватую литую ручку и открыл дверь. В комнате, за большим письменным столом, восседал Редду-младший. Волдеморт стоял у окна и разглядывал открывающийся пейзаж. Беллатриса нигде не было. «А, «Вот ты и пришел», — Волдеморт повернулся к Гарри. «Я уже заждался». «Эльф не мог подойти», — стал оправдываться Гарри. «Не имеет значения. Диадема где?» Гарри подошел к Волдеморту. Достав из кармана диадему и пергамент, он протянул их вперед. «Че? Что? Это еще что значит?» Волдеморт выхватил диадему и грозно посмотрел на Гарри. Редл-младший в это время скучающе разглядывал разворачивающуюся сцену. «Что с диадемой, Поттер?» Прошипел Волдеморт. «Я ее такой нашел», — ответил Гарри. «Легилиминс». Волдеморт указал на него волшебной палочкой. «Что происходит?» — спросил Редл-младший. Волдеморт сразу же стал интересоваться воспоминаниями Гарри о том, как тот нашел диадему. «Да, смотри, ни черта интересного для себя ты там не найдешь». Гарри позволил Волдеморту пройти сквозь окклюментную защиту и считать воспоминания. Картинки пробегали как кадры на киноленте. Волдеморт просматривал все воспоминания чуть ли не посекундно. Далее он стал интересоваться, что Гарри делал после того, как впервые побывал в этом особняке. Но ничего, кроме домашней заготовки, Волдеморта не ждало. Гарри показывал, как он вернулся в гостиную Слизерина, зашел в свою комнату и расплакался. Потом, как все остальное время он провел в библиотеке, читая книги о фонариках Джека. Волдеморт резко сменил фокус интереса и стал искать воспоминания о том, как Гарри мог посещать запретную секцию. «Хах, ну надо же, ты посмотри на него», — подумал Гарри. «Нет, тут тебя тоже ничего интересного не ждет». Он показал Волдеморту одно лишь белесое облако. «Что происходит, ты спрашиваешь?» «Похоже, кто-то уничтожил нашу часть». Волдеморт покинул воспоминания Гарри и повернулся к Редблу-младшему. «Тебе ничего об этом не известно?» «Нет, с чего бы это?» Редбл-младший посмотрел на оплавленную диадему в руках Волдеморта. «Что с ней?» «Она сломана, кто-то применил к ней адский огонь», — взревел Волдеморт. «Кто-то, кто знал, что она из себя представляет. Ты уверен, что это адский огонь?» Редбл-младший поднялся из-за стола и двинулся в сторону Волдеморта. «Я не зеленый юнец и прекрасно знаю, как выглядит это заклинание». Волдеморт поднял волшебную палочку на Редбла-младшего. «Ты собираешься напасть на меня, в своем уме?» Лицо Редбла-младшего исказило ненависть. «Только мы могли знать о...» «Да я впервые вижу эту черт, ее знает что диадему, или чем оно там раньше было». Крылья носа у Редбла-младшего злобно раздулись. «Ты мог кому-то случайно выболтать местоположение особой комнаты на последних этажах замка?» «Да», Редбл-младший наклонил чуть на бок голову. «А ты мог кому-то выболтать, что именно эта диадема нужна? Даже если бы я кому-то рассказал о комнате, то найти что-то в том океане хлама невозможно, если только не знать, что искать». «Я хочу проверить твои воспоминания», — Волдеморт качнул волшебной палочкой в сторону головы Редбла-младшего. «Уж если кого-то и надо проверять, то это тебя. Ты знал и место, и нужный предмет», — сказал Редбл-младший. «Я же знал только место. Мне вчера стоило большого труда поверить всем твоим объяснениям. Не вынуждай меня сожалеть о доверии, что я тебе выдал». Волдеморт недовольно перевел взгляд на Гарри, после чего швырнул диадему на стол. «Тогда кто-то знает, а что другие части?» — перебил его Редбл-младший. «Они в порядке?» «Да», — Волдеморт отвернулся от Гарри. «Все они в порядке, кроме, что очевидно, тебя. Тогда я вообще не понимаю, что ты истеришь», — вздохнул Редбл-младший. «Наверняка какой-то студент случайно забрел в комнату и воспользовался адским пламенем». «Случайно?» — подозрительно прищурился Волдеморт. «А у тебя есть другие объяснения?» — развел руками Редбл-младший. «Мы же сами абсолютно случайно нашли ту комнату. А эта диадема, она сколько там провалялась?» 10-20 лет. За это время туда мог кто-то опять попасть и смеха ради подпалить немного мусора». У Волдеморта чуть опустились плечи и разгладилось лицо. «Понимаю, если бы с другими частями что-то случилось, но...» Редбл-младший поднял диадему и покрутил ее в руках. «Если с ними все в порядке, то не вижу смысла для беспокойства. Ты же не был в Хогвартсе?» — спросил Волдеморт, обращаясь к нему. «ПФ, ты же знаешь, что нет». Редбл-младший положил диадему на стол и спокойно посмотрел на того в ответ. «Получилось?» Гарри, затаив дыхание, наблюдал за этими двумя. Неужели Редблу-младшему удалось отвести подозрение? «Попасть в Хогвартс не проблема, был бы эльф», — сказал Волдеморт. «Вот только я о таких возможностях этих прислужников не знал». Редбл-младший сел обратно за стол. «К тому же, мне было интереснее мотаться по миру», — его голос стал сочиться ядом. «Ну, знаешь, после того, как я провел десятки лет в заточении, я понял», — поморщился Волдеморт. Немного подумав, Он указал волшебной палочкой на Гарри. «Экспеллиармус». Редду-младший, глядя на это, лишь недовольно закатил глаза. Подхватив волшебную палочку Гарри, Волдеморт сразу же наложил на нее приориентантетим. «Есть что-то интересное?» – без энтузиазма спросил Редду-младший. «Нет», – сказал Волдеморт и посмотрел на Гарри. «Что-то ты подозрительно молчишь. А толк мне говорить? Я уже и так понял, что это была не просто какая-то диадема и она была тебе важна». Гарри нервно проглотил слюну. «Мне только и остается ждать, что ты не прикончишь меня. А еще было бы неплохо узнать, почему твоя подельница сегодня приняла вид парня. Это не Беллатриса», — снисходительно улыбнулся Волдеморт. «Но кое-кто тоже важный. А кто именно, тебе знать не обязательно. Что теперь?» — спросил Редду-младший. «Придерживаемся плана», — Волдеморт перевел взгляд на Гарри. «Ну что ж, ты сделал то, что я тебя просил. Похвально. Теперь мне потребуется твоя добровольная помощь. Мне нравится, как ты говоришь о добровольной помощи», — сказал Гарри. «Хотя я принес тебе диадему абсолютно недобровольно. Не перебивай меня», — прищурился Волдеморт. «И мне плевать на твое мнение. Мы с тобой отправимся в подземелье в Хогвартсе, чтоб ты пробудил один древний артефакт». Редду-младший сделал вид, что откашлялся. «Оговорка», — Волдеморт кинул короткий взгляд в его сторону. «Мы все отправимся в подземелье. От тебя потребуется совсем ничего». «Нет», — сказал Гарри. «Прости, я ослышался». Волдеморт картинно подцепил край своего уха волшебной палочкой. «Это не тот ответ, который мне нужен. Я говорю нет. Волдеморт, ты меня так до конца моих дней будешь просить о всяких услугах?» Гарри с ненавистью посмотрел на того. «Похоже, ты до сих пор не понял свое положение», — ласково проворковал Волдеморт. «Ослушаешься меня и ты позавидуешь мертвым. Или тебя последние дни ничему не научили? Валяй, мучай меня, только я тебе нужен», — с вызовом сказал Гарри. «Я уже понял, что чем бы ни была та диадема, она была не просто проверкой меня на подчинение. Так что даже идиоту уже должно быть понятно, что ты от меня не отстанешь». «О, ты ошибаешься, Поттер», — широко улыбнулся Волдеморт. «Я от тебя легко отстану, если ты сделаешь то, что я попрошу тебя в подземелье Хогвартса. Мы все отправимся туда, сделаем дело, и ты свободен. И ты даже вернешь то, что принадлежит мне», — спросил Гарри. «Да, я верну тебе часть твоей души», — сказал Волдеморт. «Даю свое слово». «Ага, у меня ведь так много причин тебе доверять», — сказал Гарри. Ему стоило титанических усилий, чтоб не кинуть взгляд на Редла-младшего. Гарри ему ничего не говорил про свою душу, но, похоже, Волдеморт с ожившим крестражем был более словоохотлив. «Я отправлюсь на твое дело, только если ты принесешь туда и фонарик Джека с моей душой, иначе я не сделаю ничего». Волдеморт молча уставился на Гарри. Редду-младший слегка взволнованно посмотрел на них. «Зачем нам брать туда его душу? Мальчишка что-то задумал». «Конечно, он что-то задумал», — раздраженно сказал Волдеморт. «Тогда не стоит допускать, чтоб фонарик находился рядом с ним». Редду-младший посмотрел на Гарри. «Ах ты, гад, решил играть против меня». Гарри провел ладонью по лицу, чтоб стереть зарождающееся раздражение. «Свяжи его непреложным обетом», — предложил Редду-младший. «Пусть пообещает сделать то, что ты его просишь». По лицу Волдеморта пробежала какая-то тень. Помолчав какое-то время, он обрушился на Редла-младшего. «Для ритуала нужно добровольное согласие. Ты ни черта не знаешь, так что перестань влезать со своими советами. Я бы знал больше, если бы ты поделился со мной всеми сведениями». Редду-младший стукнул кулаком по столу. «Завтра все узнаешь», — рявкнул Волдеморт и повернулся к Гарри. «Хорошо, я принесу с собой часть твоей души. Завтра в час дня мы незаметно проникнем в Хогвартс. От тебя требуется добровольное подчинение». «Я думал, мы сейчас отправимся», — сказал Редду-младший. Гарри почувствовал, что готов треснуть своего компаньона. «Мне нужно подготовиться к транспортировке фонарика Джека», — отрезал Волдеморт, отрывистыми движениями почесывая лоб. «Ну что ж, Поттер, что бы ты ни задумал, у тебя это не получится. Часть твоей души я тебе отдам, но только после того, как сделаешь все, что мне надо. Можешь переночевать в особняке, а завтра мы отправимся в Хогвартс. Я не останусь тут на ночь», — Гарри уставился на него ошалевшим взглядом. «Тогда убирайся отсюда куда угодно», — разъяренно прошипел Волдеморт. «Но завтра будь на самой высокой горе перед Хагсмидом в час дня. Если не придешь, то я тебя убью. И мне будет плевать, если мой план пойдет прахом». Он повернулся к Редду-младшему. «Том, уходим отсюда. Больше нам тут делать нечего». Редду-младший посмотрел в последний раз на Гарри и трансгрессировал из комнаты. «Завтра, час дня, не опоздай», — сказал Волдеморт, после чего также трансгрессировал. Гарри, на трясущихся ногах, дошел до рабочего стола и рухнул в кресло. Это было напряженно, он положил подрагивающие руки на колени. «Редду-младший, что за подставу с обетом он мне тут чуть не устроил? Он же так хорошо отмазал меня от подозрений по поводу диадемы». Интуиция говорила Гарри, что Редду-младший знал реакцию Волдеморта на обед. Тогда зачем же он предлагал эту идею? Забрав Грёму из коридора, Гарри трансгрессировал в Лондон. Вечером он надеялся встретиться с Редлом-младшим, но до этого была еще куча времени. Поняв, что ему в любом случае потребуется ночлег, Гарри решил наведаться в одно место, где его точно не будут искать. Дом по Халланд-роуд, в котором в ином мире располагался проход в жилище Трелани, встретил его в полузаброшенном состоянии. Дорожка не почищена, ветви кустов не подстрижены, а окна были закрыты плотными шторами. Проверив с помощью гоминум-ревелия, что внутри никого нет, Гарри вошел в дом. Коридор неприветливо встретил его холодом, толстым слоем пыли и кучей газет и писем на столике у двери. От души чихнув, Гарри огляделся. Дом выглядел уже давно нежилым, хотя от прошлых владельцев остались мебель и другие предметы. Пройдя по коридору, Гарри посмотрел на фотографии на стене. На всех них была изображена одна и та же пожилая женщина. Гарри проверил гостиную и второй этаж. Никаких магических или странных предметов нигде не было. Значит, тут это обычный дом. Гарри вернулся на первый этаж в гостиную. Достав Грёму из кармана, он положил его на диван. «Побудь пока тут, хорошо, я вечером вернусь». «Куда идешь?» Грёма свернулся кольцами на диване. «Это, неважно, потом как-то расскажу. Никуда отсюда не уходи, даже на охоту». «Нет, нет, оставайся тут, я вечером принесу тебе мясо». Грёма покорно кивнул. «Скоро все закончится, не волнуйся», — Гарри погладил ужа, после чего приободряюще улыбнулся. Сверившись с часами, он отошел от Грёмы и трансгрессировал из дома. Глава 51. Все ради победы. Генри перебирал бумажки на столе и откровенно скучал. Его радовало только то, что рабочий день подходил к концу и мучиться осталось совсем немного. Посмотрев на часы на стене, Генри с тоской подумал, что лучше бы он принял предложение однокурсника по пуффендую и поехал куда-то в Америку, а не устроился на работу в Министерство магии. Неожиданно дверь в кабинет открылась. Генри мгновенно напрягся, подумав, что это вернулся его начальник. Начальник, который еще в обед куда-то исчез по делам. Странно, но на пороге никого не оказалось. Дверь со скрипом закрылась обратно. Генри расслабился и вернулся к перекладыванию бумажек с места на место, когда створки углового шкафа вдруг резко открылись. Содержимое полок резво начало спрыгивать на пол. «Кто здесь?» Генри поднялся и указал волшебной палочкой в сторону шкафа. «Покажитесь, где антиоперационный порошок?» — послышался голос юного парня. Генри резко повернулся в сторону двери, откуда и говорил невидимый гость. «Остолб!» К удивлению Генри, тело перестало его слушаться. Ему хотелось договорить до конца заклинания, но рот отказывался это делать. Руки застыли. Генри начал паниковать не на шутку. «Антиоперационный порошок», — повторил голос парня. «Мне нужен только он, и я уйду. Где вы его храните?» Генри почувствовал, что может вновь контролировать себя. Передвинув руку с волшебной палочкой чуть в сторону, он попытался выкрикнуть «остолбени», но получилось только жалкое «ос», после чего его рот резко захлопнулся. «Понятно», — разочарованно сказал голос парня. «Лигилиминс». Перед глазами Генри пробежали его собственные воспоминания, пока в памяти не всплыл момент, как он прятал мешочек с антиоперационным порошком в свой стол. «Я его у тебя одолжу на навсегда», — послышались шаги невидимого парня. Отделение стола открылось, и оттуда вылетел мешочек с порошком. Генри опустился на собственный стул. Руки его, не по своей воле, положились на стол. Краем глаза Генри успел заметить, как мешочек с порошком исчез. «Я бы попросил тебя передать привет мисс Уилкс, но ты ведь все равно про это не вспомнишь», — сказал невидимый парень. «Обливеет». В глазах у Генри ненадолго помутнело. Помотав головой, он посмотрел на часы на стене и с тоской подумал, что лучше бы он принял предложение однокурсника по пуффендую и поехал куда-то в Америку. Работа в министерстве была такой монотонной, что он готов был потерять сознание от скуки. Дверь со скрипом открылась, но на пороге никого не было. Покинув министерство, Гарри трансгрессировал на улицу, на которой располагался отель «Грёнхельм». Пройдя несколько домов, он подошел к большому трехэтажному белому зданию. Ридбла-младшего нигде не было видно, зато у входа в отель стоял низкорослый тучный мужчина. Читая газету в свете ночных фонарей, он иногда бросал осторожные взгляды на дорогу. Гарри, все еще скрытый под мантией-невидимкой, подошел чуть ближе к мужчине. «Маскируешься?» Тучный мужчина аж подпрыгнул от неожиданности. «Я знаю, что это ты», — сказал Гарри. «Ну а я не знаю», — сказал тучный мужчина голосом Ридбла-младшего. «И не вижу тебя. Стану видимым, но не здесь. Может, поднимемся в отель?» «Нет, давай лучше в кафе на углу. Я есть хочу, просто умираю. А там как раз, как я видел, не было посетителей». Ридбла-младший выкинул газету за спину и не спеша спустился по лестнице вниз. «Боюсь рисковать и есть что-то в присутствии исходного меня». «Пошли», — согласился Гарри. Ридбла-младший передвигал ногами словно новорожденный олененок. Надо было выбирать кого-то не такого толстого. Уф, достал оборотное зелье из старых запасов, угу. Дойдя до кафе, Ридбла-младший с грохотом ввалился в пустое помещение. Пока он занимал самый дальний столик, Гарри закрыл заклинаниями входную дверь и перевернул табличку с открыто на закрыто. Ридбла-младший сделал заказ и попросил официанта также принести и нож. Проверив с помощью гоминум ревелия, что кроме них троих никто не находился в кафе, Гарри сел за столик на скрипучий диван. «Итак, начинаем сверку часов», — по-деловому сказал Ридбла-младший. «Только сначала покажись». Гарри ненадолго скинул капюшон мантии-невидимки. «Доволен? Вполне. Итак, давай, ты начнешь первым. Ты обещал посвятить в подробности своего плана, и я это сделаю сразу после того, как ты мне объяснишь, что за хрень ты устроил», — раздраженно спросил Гарри. «Хотел связать меня и Вальдемарта непреложным обетом, очевидно же, что он все равно не стал бы этого делать. Просто между мной и исходным мной нет полного доверия, и мне не хотелось, чтоб он вдруг подумал, что я подозрительно мягко с тобой общаюсь. Я примерно догадывался, что он не станет использовать обет. Ему почему-то важно, чтоб ты действовал по своей воле, а твое предложение поскорее отправиться в Хогвартс. Я же сказал, что мы должны встретиться один на один после того, как я принесу Вальдемарту крестраж. Я знал, что ты в любом случае попросишь у него отсрочку, чтоб мы с тобой могли поговорить», — отмахнулся Ридбла-младший. «Я должен был себя подстраховать от его лишних подозрений, сказал же». Официант принес заказ Ридбла. «Благодарю», — улыбнулся тот и достал волшебную палочку. «Обливейт, сомниум, локомотор». Официант мгновенно заснул и переместился в дальний угол кафе. «Хорошо, поверю тебе», — сказал Гарри. «Как будто у тебя есть другой выбор». Ридбла-младший накинулся на заварные пирожные. «Мы нужны друг другу, чтоб избавиться от исходного меня. Лучше бы ты мне поведал, зачем ты попросил, чтоб он взял с собой в Хогвартс часть твоей плененной души. Мне хочется как можно скорее ее освободить. Когда убьем Вальдемарта, я сразу же разрушу фонарик с частью моей души. Ты не говорил, что исходный я может на тебя удаленно воздействовать? Да и про свою душу тоже умолчал», — многозначительно сказал Ридбла-младший. «Это нам не помешает?» «Нет, я перетерплю боль, которую он нашлет на меня», — заверил Гарри. «Сумел все-таки расспросить Вальдемарта обо мне?» «Да, не, обед же. Просто когда мы с ним встретились, я немного вспылил и начал обвинять его в том, что он забыл обо мне и о наших целях. Он старался убедить меня в обратном. Ну и рассказал, что произошло в Годриковой впадине». «Ладно, ты узнал, зачем ему нужна была диадема?» «Да, он хотел убедиться, что с ней все в порядке и перепрятать в более доступное для него место. К тому же, он хочет собрать нашу общую душу воедино, а для этого надо собрать все крестражи. Плюс исходный я действительно хотел проверить тебя на подчинение. Зря, правда, он выбрал такой способ. Но, как мне кажется, он и подумать не мог, что ты что-то знаешь про крестражи или ослушаешься его. А раз так, то он ничем и не рисковал, по его мнению. А как ты вообще догадался, что диадема является крестражем? Твоя часть души и разума в диадеме пыталась со мной разговаривать с помощью легилименции». Ридбла-младший задумчиво отхлебнул чай. «А ты хотел бы с ним объединиться, стать единым целым?» «Да сейчас, уже взял разбег». Ридбла-младший аж подавился чаем. «Мы с ним уже давно разные люди. К тому же, он много лет в гробу видал мои страдания. Я такое не прощу. Но если он хочет стать целым, то он ведь больше не будет бессмертным. Разве не так?» — спросил Гарри. «Ему кажется, что он вскоре сможет достичь вечной жизни и без магии крестражи. А-а, дай догадаюсь, Фонтан Атлантов, не так ли? Тот самый камень из легенд. Голос Гарри стал необычайно довольным. Редбу-младший прекратил жевать и поднял взгляд от тарелки. «Сними свою невидимость. Я хочу видеть твое лицо во время разговора. Давай я попытаюсь предположить, что тебе поведал Волдеморт». Гарри снял капюшон своей мантии-невидимки. Он рассказал, как нашел легенду о каком-то камне, от которого произошла вся магия. «А он тебе не рассказывал, что не так давно уже находил один из осколков этого артефакта? Поведал ли он, что все для него закончилось не очень хорошо?» «Да, сказал, что нашел один камень под Дурмстрангом, но неверно истолковал сведения, которые попутно обнаружил и замок сложился как карточный домик, а Волдеморт еле-еле унес оттуда ноги. Я не присутствовал при вашем разговоре, но уверен, что он убеждал тебя, что теперь точно знает, как пробудить камень. Кстати, ты не проверял, у него все пальцы на месте?» «Так, ладно». Редбу-младший отставил тарелку в сторону. «Говори, что знаешь. Эти камни просто древние ловушки. Любой, кто добровольно им чем-то пожертвует, активирует скрытые руны». Гарри стал ловить малейшие движения на лице Редбла-младшего. А руны, в свою очередь, начнут высасывать магию из окружающего пространства и жизни живых существ, которые с камнем взаимодействуют. «Хочешь узнать, как такое повторить в домашних условиях? Просто возьми любой камень и начерти на нем символ поборников чистоты своей кровью. При этом ты обязательно должен думать о руне, которая будет высасывать магию и жизнь. Ты уже взаимодействовал с одним из таких камней, да, и едва остался в живых. Когда это было и при каких обстоятельствах?» Гарри отрицательно покачал головой. «Это сейчас не важно, а важно то, что эти камни в принципе невозможно пробудить. Короче, они бесполезны, зато они могут дать нам возможность избавиться от Волдеморта. Вот почему ты хотел, чтоб я связался с ним и был рядом», — сказал Редбу-младший. Гарри кивнул. «Так твой план состоит в том, что мы нападем на него, когда он пожертвует что-то камню и ослабеет», — задумался Редбу-младший. «Но я так понял, что он хочет заставить только тебя взаимодействовать с камнем. Скажи, камень под Дурмстрангом, что Волдеморт ему пожертвовал?» «Плоть, да. Палец ноги отрезал. Тогда сейчас он думает, что следует жертвовать магию», — сказал Гарри. «Да, но он хочет не просто пожертвовать магию. Он хочет пожертвовать твою магию», — вышел из себя Редбу-младший. «Как ты собираешься его убедить, чтоб он тоже подключился к этому? А что с тобой? Если ты будешь взаимодействовать с камнем, то тоже ослабеешь. Как, черт возьми, мы будем его убивать? Камень не будет высасывать жизнь и магию из того, кто недобровольно жертвует. В пещере я разыграю спектакль. Скажу, что жертвую добровольно, но ничего такого делать не буду. После чего заявлю, что камню нужно больше магии и предложу всем в пещере подключиться к этому странному ритуалу. А как же я? Я же тоже там буду. Или, хочешь сказать, что если и я камню добровольно ничего не пожертвую, то со мной тоже ничего не произойдет? Именно. Хаэм, Редбу-младший расслабился и откинулся на диване. Ну что ж, шансы на успех есть, но призрачные. Ты уверен, что тебе хватит харизмы убедить Волдеморта пожертвовать? Он же хочет запустить фонтан атлантов, ведь так? — спросил Гарри. — Значит, пожертвует. Если он так сильно хочет добраться до сказочного источника волшебства, то пойдет на все. Ясно. Все хорошо, вот только есть маленькая загвоздка. В пещеру с камнем исходной я не позволит пронести мне вот это. Редбу-младший вытащил из кармана корнеплод репы. Он будет обыскивать нас, я уверен. Что будем делать? Я смогу пронести ее незаметно. Правда? Редбу-младший взял нож со стола и начал быстро вырезать углубление в репе. И как ты это сделаешь? Тебя это не должно волновать. Знаешь, а ведь волнует. Ты все меньше напоминаешь студента первого курса Хогвартса и все больше похож на опасного юного волшебника. Редбу-младший отрезал хвостик у репы. Что же изменилось со времени нашей последней встречи в Румынии? Стало лень притворяться? Гарри ляпнул первое, что ему пришло на ум. Хочешь сказать, что во время нашего боя в доме у Яны и Феодоры, ты старался биться, не показывая всех своих возможностей? Редбу, ты же и так знаешь, что я владею кое-какой магией. Так зачем же строить из себя ничего не понимающего человека? Да, владеешь. Редбу-младший с грохотом поставил наспех вырезанную репу по центру стола, спалил исходного меня и Беллатрису в огне, а потом в Румынии управлялся с моим адским пламенем, словно это не я его запустил. Какая-то продвинутая стихийная магия. Я ведь прав, ты прав. Гарри протянул руку и забрал репу со стола. И завтра благодаря ей мы сможем избавиться от Волдеморта. Так что нечего сейчас скалить зубы друг на друга. Хорошо, согласился Реддл. А теперь распиши подробно свой план. Все достаточно просто, начал Гарри. Еще примерно часа три он проговорил с Реддлом-младшим, после чего они вдвоем покинули кафе и разошлись в противоположные стороны. Гарри шел по безлюдной мощеной мостовой. Вечерний свет от солнца бросал длинные тени от строений на дорогу. Красивое женское пение и оркестровая мелодия привлекла внимание Гарри. Это гармонь и незнакомый язык. Это французский. Пройдя по узкой улочке, он вышел к двухэтажному красивому зданию-ресторану с большой террасой. Что происходит? В углу террасы располагался оркестр. Там же стояла Милли и пела. Удивляясь странностям, Гарри прошел мимо столиков на террасе, за которыми сидели и обедали люди. «Ты знаешь французский?» Обратился он к Милли с самым глупым вопросом, какой только мог придумать. Та улыбнулась и качнула чуть головой, не прекращая петь. «Что происходит?» Обернулся Гарри. «Где я?» Он стал замечать знакомые лица за столами. Мимо него неспешно прошел Реддл-младший. Одетый как официант, тот нес в своих руках поднос с напитками. Не в силах переварить столь странную картину, Гарри просто последовал за ним. Реддл-младший подошел к центральному столику, за которым сидели Дамблдор, Грюм, Фламель, Трелани и Волдеморт. Раздав напитки, он поклонился и ушел. Самая необычная компания, которая только могла собраться в одном месте, прямо на глазах Гарри беззаботно о чем-то болтала. Это было настолько нереально, что он простоял так несколько минут, пока не понял, что не слышит, о чем те говорят. Сердце Гарри учащенно забилось. Он резко повернулся на пятках. Все люди на террасе были ему знакомы. Коннор, мисс Уилкс, Бобби и его отец, Феодора и Янна, ученики Хогвартса и случайные прохожие, лица которых врезались в память. «Не хочешь потанцевать?» Раздался голос слева. Гарри обернулся и встретился взглядом с Виктором. Тот был в брюках и пиджаке. Беспечно улыбаясь, он протягивал руку в сторону Гарри. «Я, да, наверное, не знаю». Виктор просто взял его за ладонь и отвел на мощеную дорогу перед террасой. «Я не умею танцевать», — запоздало сказал Гарри. «Не имеет значения. Я поведу», — ответил Виктор. «Что происходит?» Гарри повел головой. Вся улица была безлюдной и пустой. Жизнь кипела только в загадочном ресторане с террасой. «Ты спишь?» «А, конечно», — выдохнул Гарри. Стоило догадаться раньше. Виктор кружил его под пение Милли так, словно большую часть жизни занимался танцами. Положив ладонь на низ спины Гарри, он каждый раз разворачивал его, чтоб тот не мог разглядеть получше, что происходит на террасе. «Тебя что-то волнует?» – спросил Виктор. «Да, да, волнует. Я боюсь завтрашнего дня». Столик Дамблдора Волдеморта над чем-то радостно засмеялся. Во всяком случае, Гарри так казалось, ведь кроме голоса Виктора и пения Милли он ничего не слышал. «Почему боишься?» «Потому, что завтрашний день для этого мира может оказаться последним. Но ведь пророчество Трелани не обязательно приводить в действие», — сказал Виктор, направляя Гарри в танцы. «У тебя есть выбор». «А действительно есть, все что у меня есть». Предположение, что выбор существует, он бросил попытки рассмотреть людей на террасе и повернулся к Виктору. «Ну и слова Фламеля, что Дамблдор якобы видел расхождение в пророчестве обо мне с реальными событиями. Вот только, Дамблдору доверять я не могу. Даже Волдеморт меньше лгал, чем он. Думаешь, что он соврал Фламелю про тебя и пророчество? Тогда сделай все, что в твоих силах, чтоб затея Реддла-младшего получилась. Он меня предаст, рано или поздно, но он это сделает», — обреченно простонал Гарри. «Ему также верить нельзя». Реддл-младший в это время сновал между столиков и разносил заказы посетителям ресторана. «Обстоятельства меня чуть ли не вынуждают предать его первым, освободить часть своей души, завершить сделку с магией и потом уже разделаться с Волдемортом и всеми его крестражами», — сказал Гарри. «Значит, ты хочешь уничтожить фонарик Джека, пока Реддл-младший будет отвлекать исходного себя в пещере?» «Да, и даже более. Как только я заполучу сведения об источнике, я постараюсь найти способ обойти обет, который я дал». «Думаешь, что сможешь избавиться от обязательств?» «Думаю, что если источник магии действительно есть и у него широкие возможности, то да, смогу». Гарри с ненавистью посмотрел на Волдеморта. «А затем я уничтожу все его части до единой, включая Риддла-младшего. Уверен, что сможешь пойти на такое». — спросил Виктор. Гарри перевел на него взгляд, но не ответил. «А если источник магии не даст возможности избавиться от обета?» Виктор сжал его руку в своей ладони. «Тогда найду другой способ, как это сделать. Воспользуйся предложением Ридла-младшего. Не обязательно зачерпывать из источника магии». Виктор кивнул в сторону Трелани. «Ридл-младший меня предаст. Будет лучше, если я предам его первым», — Гарри покачал головой. «И даже если мы сделаем так, как он предлагает, то он все равно будет ходить по нашему миру. Ты ведь изначально не собирался действовать так, как предложил Ридл-младший. Он тебе нужен только для отвлечения Волдеморта». «Да, эта идея мне пришла еще на Лысой горе», — признался Гарри. «Если освободить часть души по какой-то причине не получится, то только тогда я буду действовать так, как предложил Ридл-младший. Хочешь, чтоб в отношении него восторжествовала справедливость?» — улыбнулся Виктор. «Да, у меня до сих пор перед глазами стоит картина, как я нахожусь в комнате с кровью Янны на руках. Ридл-младший, Волдеморт, все они должны получить по заслугам за свои действия, за то, что сделали с другими, за то, что сделали со мной. Ты хочешь мсти?» «Я», — Гарри посмотрел на Трелани, Дамблдора и Волдеморта. «Да, пожалуй, ты прав. Я хочу мсти». Трелани выдала пистолет, Дамблдор вложил его в руки Волдеморта, а тот выстрелил в меня и родителей. «Я все-таки хочу отмщения, и я в состоянии его совершить. Трелани и Дамблдор уже на том свете, и до них не достать, но вот Волдеморт. Поэтому ты готов пойти на то, чтоб спалить весь мир в огне, лишь бы наказать обидчика?» «Что, это не так?» — сказал Гарри, но тут же засомневался в искренности своих слов. «Ты еще можешь попытаться пойти против предсказания Трелани, но гарантий, что я и Ридл-младший найдем все крестражи, нет. Тогда воспользуйся источником только для того, чтоб найти осколки души Волдеморта. Но ведь тогда останется Ридл-младший». Гарри положил Виктору голову на плечо. «Ты хочешь всего и сразу?» — рассмеялся тот. «Я хочу, чтоб все хорошо закончилось и никто не пострадал, кроме Волдеморта, Ридла-младшего и крестражей», — продолжил за него Виктор. «Да, но при любом исходе такое вряд ли случится». «Я знаю», — притих Гарри. Говорить ему резко расхотелось. Поглядывая на Милли, которая пела одну песню за другой, Гарри танцевал с Виктором, пока терраса полностью не опустела. Гарри открыл глаза. Он лежал на кровати, а рядом спал Грёма. «Какой странный сон», — Гарри посмотрел в окно. Начинало светать, на душе было тяжело. Собственный сон уже во второй раз для Гарри стал откровением. Казалось, что еще совсем недавно он не рассматривал даже всерьез вопрос мести. Гарри даже помнил тот разговор с Бобби, как говорил, что он слабее Волдеморта. Но время идет, и сейчас он действительно чувствовал, что сможет отомстить за то, что с ним сделали, за то, во что его втянули. У него должно хватить на это сил. Волдеморта и Ридла-младшего нужно убить. И сон помог понять Гарри, что это нужно является скорее не придется, а хочу. Встав с кровати, он пошел в ванную и принял душ. Кое-как приведя себя в порядок, Гарри стал бесцельно слоняться по дому. Спустившись, наконец, на первый этаж, он сел на диван посреди комнаты. «Что не спишь?» — спросил Грёма, сползая вниз по лестнице. «Нервничаю». Грёма подполз к дивану, после чего Гарри подхватил его руками и посадил к себе на колени. «Ты возьмешь меня с собой?» — Гарри отрицательно покачал головой. «Ты останешься тут. Под Хогвартсом будет очень опасно». «Понимаю», — сказал Грёма. «Тогда я буду ждать твоего возвращения. Я постараюсь вернуться к вечеру». Гарри стал гладить Грёму по голове. «Но если я не вернусь и завтра, то ты. Я буду ждать тебя», — твердо сказал уж. «Хорошо», — ком в горле не давал Гарри нормально говорить. «Но если что, отправляйся к Бобби». «Ладно, ладно. Как долго ты еще будешь тут со мной?» Гарри посмотрел на часы на руке. «Еще минут 30 откроется стоматологическая клиника. Потом я сразу отправлюсь в Хагсмит». Грёма поудобнее устроился на коленях и, иногда моргая, стал молча смотреть на Гарри, пока тот его гладил. Гарри трансгрессировал в Хагсмит. Найти самую высокую гору на границе поселения не составило труда. Поднявшись на нее, Гарри увидел на вершине две фигуры, Волдеморта и Ридла-младшего. «Как раз вовремя. Еще несколько минут и я бы начал беспокоиться», — сказал Волдеморт, разглядывая открывающийся вид на Хогвартс и окрестности. На его лице, в фиолетовом свете, были видны нарисованные руны. Знакомое что-то. «Вроде бы, это разного рода защитные руны от чужого магического воздействия», — осознал Гарри. «Ридл-младший вчера предупреждал, что если Вальдемар ты защитит себя с помощью рун, то от всего, кроме убивающего заклинания, от которого нет спасения, а от собственного и физического воздействия ты себя хорошо защитил, где часть моей души?» — спросил Гарри у Беллатрисы. «Не волнуйся, она вскоре явится с ней», — Вальдемар повернулся к нему. «Тогда пошли», — спросил Редду-младший, вызывая эльфа, который нас трансгрессирует в замок и... Внезапно где-то очень далеко раздались взрывы. «Мы не будем проникать в Хогвартс, как какие-то воришки», — хмыкнул Вальдемарт. «Нет, я хочу войти туда с высоко поднятой головой». Со стороны Хаксмида раздались крики и звуки пистолетных выстрелов. «Что происходит?» Гарри посмотрел в сторону деревушки. «По улицам шли люди в темных одеждах. Отвлечение внимания», — сказал Вальдемарт. «Толпы инферналов, одетые в мантии и вооруженные магловским оружием, сейчас штурмуют территорию школы. В дальней стороне от Хогвартса произошла парочка особо сильных взрывов, и даже поднялись столбы дыма. Я думал, что мы попадем в замок незаметно», — воскликнул Гарри. «Я тоже так думал», — Редду-младший с подозрением посмотрел на Вальдемарта. «А мы и так проникаем незаметно». «Незаметно для защитных чар замка», — сказал Вальдемарт. «Мои инферналы будут отвлекать обитателей Хогвартса от нашего входа и всех действий, которые мы там будем проводить. Отвлекать, ты хотел сказать, что они будут убивать всех, кто будет мешать», — уточнил Редду-младший. «Не без этого», — пожал плечами Вальдемарт. Гарри в ужасе смотрел, как к замку на метлах летели мертвецы. «Прекрати немедленно», — сказал он Вальдемарту. «Ты же сейчас убьешь кучу людей. Наше дело слишком важно, чтоб защита Хогвартса нас остановила», — холодно ответил тот. «Но с чего ты взял, что такое может ее отвлечь?» — спросил Редду-младший. «С того, что я уже проверил такой подход во время проникновения на территорию Дурмстранга», — сказал Вальдемарт. «Защитные чары сложно обнаружить и обезвредить, к тому же они в любом случае нас засекут рано или поздно. Так что единственный вариант остаться незамеченными — направить существ, которые будут отвлекающими угрозами». Гарри с ненавистью посмотрел на Вальдемарта, но понял, что никак повлиять на него не сможет, а нападение сейчас гарантированно станет самоубийством. Ничего сделать нельзя. Возможность избавиться от Вальдемарта будет только одна. Он посмотрел в сторону Хогвартса. «Хоть бы никто не пострадал, ты уже достаточно отвлек», — сказал Редду-младший. «Давай, не будем разбазаривать кровь волшебников и пойдем уже, нужно иногда идти на жертвы». Вальдемарт развернулся и стал спускаться с горы. Гарри и Редду-младший пошли за ним следом. «Тем более, что новый миропорядок не сможет родиться без крови. Ты мог попытаться добиться отмены статута и не такими кровожадными методами», — сказал Редду-младший, когда они уже спустились с горы. «Да-да, я помню», — горько усмехнулся Вальдемарт. «Попытаться убедить в своей правоте, вот только избавляться от идей, которые находятся в обществе, не так-то и легко. Даже если убить всех, кто их высказывает, это не решит проблемы. Поверь мне, идеи, у которых есть глубинные корни, никуда не денутся». «О чем ты говоришь?» — спросил Редду-младший. Вся троица шла по улицам Хаксмида, пока случайные прохожие разбегались кто куда. «Я говорю о том, что статут о секретности волшебства был лишь побочным продуктом более важной идеи», — сказал Вальдемарт. «Желание части волшебного сообщества не просто скрыть магию от маглов, но полностью убрать ее из нашего мира». «Что за бред ты несешь?» — нахмурился Редду-младший. «Ты же помнишь, что поборники чистоты крови появились не на пустом месте?» — спросил Вальдемарт. «Они всегда боялись, что магия пропадет, и не напрасно боялись. Дело в том, что существуют волшебники, которые уже высказывали мысли, что лучше бы никто не обладал возможностью творить магию. И что же это за волшебники?» Не удержался от вопроса Гарри. «Дамблдор», — Вальдемарт посмотрел на него. «В прошлом десятилетии я приходил к нему в Хогвартс для разговора. Я лишь хотел устроиться в школу учителем, чтоб начать подготавливать почву для своих изменений. Ты хотел сформировать у юных магов особое мировоззрение, чтоб они понимали, что отмена статута пойдет всем на пользу», — спросил Редду-младший. «Хех, а ты хорошо помнишь наши юношеские размышления», — усмехнулся Вальдемарт. «Именно этого я и хотел. Но мой разговор с Дамблдором пошел совсем не в то русло, и мы стали обсуждать магию и статута секретности. В итоге он отказался меня нанимать и заявил, что лучше бы волшебства никогда не было, ведь оно приносит нашему миру одну боль и страдания, и что войны магов однажды могут разрушить всю планету. Крамольная мысль. Дамблдор фактически высказался за идею уничтожения магии. Я тогда понял, что он не шутит и что надо срочно действовать. Гарри вспомнил ту ярость, с которой Редглэ из Диадемы пытался выведать, о чем был разговор исходного него и Дамблдора. «Ты хочешь сказать, что решил начать захват магической Британии только из-за его слов? Это же полная тупость!» — воскликнул Гарри. «Следи за словами. И ты уверен, Поттер?» — даже бровью не повел Волдеморт. «Я разговаривал с одним из самых могущественных волшебников. Не обращать внимания на рассуждения такого человека, когда в нашем мире слова буквально убивают, вот что глупо. На войне мыслит потенциалами, и Дамблдор потенциально мог лишить нас волшебства. Вот только это могло произойти немедленно, чего боялись поборники, а быстро. Хорошо, хоть в их сообществе не все идиоты, и некоторые все-таки прислушались ко мне, что надо срочно что-то делать. А вот плохо то, что мне пришлось тащить их глупую идеологию и к набранным из них же пожирателям смерти. Ты мне так и не рассказал, как ты собираешься избавляться от статута, сказал Редглэ-младший. Думаешь воспользоваться камнем, чтоб развеять ограничения? Ао, нет, я собираюсь не развеивать волшебство статута. Это тупиковый путь, улыбнулся Волдеморт. Воспользовавшись камнем, я дарую всем людям возможность творить магию. У Редглэ-младшего от неверия даже приоткрылся рот. Гарри же вообще забыл, как дышать. После того, как все смогут пользоваться волшебством, необходимость поддерживать статут пропадет, продолжал Волдеморт. Кроме того, больше никому в голову не придет идея, что волшебству бы лучше не существовать, ведь оно будет доступно каждому и станет неотъемлемой частью нашего мира. Одной стрелой я попаду в две цели. Ну надо же, а я думал, что все, что тебя интересует, так это только власть, сказал Гарри. А кто бы не хотел власти или вечной жизни? Но мне не нужен мир, в котором может не быть больше магии, ответил Волдеморт. Дамблдор мертв, но идеи, которые он высказывал, все еще витают в воздухе. Я изначально думал, что нужно заниматься пропагандой своих мыслей или пытаться навязать свои предложения силой, но нужно просто сделать то, что ты считаешь нужным, ни с кем не считаясь. Волдеморт и Редглэ-младший шли по дороге в сторону Хогвартса. Гарри, погруженный в свои мысли, не отставал от них. Он не мог поверить, что именно слова Дамблдора стали спусковым крючком для Волдеморта начать войну с министерством. Но, похоже, это была правда. Во всяком случае, этот разговор идеально отвечал на вопрос Редглэ из Диадемы. Почему Волдеморт решил активно захватывать власть? Все просто. Он побоялся, что Дамблдор и другие могут начать действовать. На краю леса, в темной мантии стояла фигура с подносом в руках. А вот и твоя душа. Как и обещал, сказал Волдеморт, кивая вперед. Когда они втроем подошли ближе, Гарри увидел, что на подносе лежит пожухлая репа с огоньком внутри. «Мой лорд», — фигура в мантии поклонилась и сняла с себя капюшон. Это была Беллатиса Лестриндж. «Ступай вперед», — скомандовал ей Волдеморт. Гарри только мельком успел рассмотреть Беллатрису, но этого было достаточно, чтоб увидеть в фиолетовом свете, что поднос сверху накрывала невидимая глазу бледно-фиолетовая клетка и что на лице женщины, как и у Волдеморта, нарисованы руны. Решил дополнительно защитить фонарик, раздраженно подумал Гарри. Это тебе не поможет. Подойдя к невидимым границам защитных чар, Беллатриса переступила их и в тот же момент ее сверху окатило водой. Остановившись, она мотнула головой и посмотрела на свою одежду. Всего лишь водопад воров, мой лорд. Тогда не останавливаемся, скомандовал Волдеморт. Вчетвером они достаточно быстро пересекали территорию школы и направлялись к замку. Вокруг, как мог видеть Гарри, начинали завязываться бои. Живые мертвецы, вооруженные как мечами, так и обычными пистолетами, бесстрашно нападали на случайных учеников или выбегающих из замка учителей. С разных сторон постоянно раздавались грохоты взрывов. По территории замка разгуливали каменные статуи рыцарей и атаковали инферналов. Хоть бы все обошлось, молился про себя Гарри, увидев, как один из мертвецов собирался запустить в девочку-подростка кинжал. Он сразу же воспользовался стихийной магией. Живой мертвец отлетел в сторону и ударился о стену замка. Обитатели Хогвартса явно были не готовы к внезапному нападению. Гарри видел на их лицах растерянность, когда полусгнившие трупы бежали к ним. «Где ты откопал столько материала для инферналов?» — спросил Редглэ-младший. «В мире всегда кто-то воюет», — отмахнулся Волдеморт. «Главное только найти массовые захоронения». Гарри чувствовал невероятное отвращение. Ему хотелось убить Волдеморта на месте за то, как легко тот распоряжается чужими жизнями и смертями. Четверка без проблем зашла в замок. Вальдемар отодвинул Беллатрису чуть в сторону и сам возглавил процессию. Уверенно поднимаясь по лестницам, он повел остальных на предпоследний этаж замка. За ними следом увязалась четверка инферналов с метлами в руках. Редбу-младший, заметив это, обменялся нечитаемым взглядом с Гарри и обратился к Вальдемарту. «А эти неприкаянные почему с нами идут? Будут нашей охраной», — сказал Вальдемарт. Редбу-младший вновь посмотрел на Гарри. «Он определенно хотел сказать нашей, то есть охраной его и Беллатрисы», — подумал Гарри. «Ничего, Редбу-младший меня тоже об этом предупреждал вчера». Вместе с инферналами они зашли в заброшенный женский туалет. Гарри слышал, что девочки очень не любили его посещать из-за надоедливого привидения, которое тут обитало.